Декстер двинулся вперед и внезапно оборвал все цепи, связывавшие ее. Ее лицо было прекрасным, если не сказать больше, с розовой кожей и светлыми волосами, которые были грязными в данный момент. У нее было сильное недоедание, поэтому, когда он разрезал ее цепь, она упала, начала сильно кашлять и сказала водой резким голосом. Декстер наклонился и дал ей бутылку с водой, которую она взяла своими дрожащими руками и немного проглотила, затем яростно кашлянула и потеряла сознание. Увидев это, у других тоже появилась надежда, и некоторые из тех, кто мог говорить, попросили забрать их, а некоторые не могли даже просто покачать головой, поэтому Декстер разрезал их цепи и усыпил их всех магией. Из-за крайнего напряжения тела и разума все они мгновенно уснули. Всего было 8 пленниц, которые все еще были живы, включая женщину с тяжелыми цепями. Их возраст варьировался от 14 до 25 лет. Несмотря на то, что описание заняло много времени, все было закончено менее чем за 2 минуты. Поэтому он положил всех женщин в свое кольцо и начал осматривать комнату, но, как только он начал осматриваться, он снова услышал громкий гул и предположил, что они были в коридоре. Поэтому он осмотрел комнату и не нашел ничего интересного, кроме нескольких инструментов для пыток и нескольких книг о том, как пытать. Поэтому он сжег комнату магией и помолился, чтобы в следующий раз умершие родились в лучшем положении. Декстер стоял в огне, ожидая, пока кто-нибудь придет, и, наконец, он услышал последний гул, и дверь в коридоре взорвалась, поэтому Декстер спрятался в дыму, ожидая появления последнего гудка. Пламя не повредило его из-за магического барьера, и он мог ясно видеть из-за магии, проникшей в его глаза. Наконец он увидел человека ростом 6-5 футов с мускулистым телом, стоящего перед горящей комнатой с яростью в глазах, и нескольких человек с маской на ногах, стоящих на черном, держа оружие в руках. Они были моими трофеями, как кто-то мог войти в это место и сжечь его, а мы не узнали. Мужчина закричал во все легкие. Увидев его, Декстер наконец вышел из пламени, медленно, как пламенный бог, сошедший на землю. Увидев кого-то стоящего в огне, босс сказал безумным голосом: «Это был ты. Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк». Глава 18. Сделка. После того, как Декстер вышел из пламени и встал перед наркобароном, наркобарон начал истерически хохотать и сказал: «Вы запечатали свой собственный путь к спасению. Я, известный как безумный убийца, и до сих пор никто никогда не спасался из моей хватки, и ты тоже не убежишь. Ты испортил всю мою тяжелую работу, и теперь ты заплатишь цену. Я найду твою семью, и они будут работать на меня как рабы, пока не умрут». Декстер вздохнул и прокомментировал: «Типичный злодей». Услышав его комментарий, безумный убийца был в ярости. «О, похоже, у нас есть герой. Здесь, с нами». И, услышав это, дураки на его спине рассмеялись, но безумный убийца продолжил: «Но не волнуйтесь, когда вас поймают, я сорву вашу маску, затем я переверну вашу мать, сестру и жену впереди вас и посмотрю, как вы будете страдать в этот момент. Так что дерзайте до тех пор, но для этого тебе нужно поймать меня». Сказав это, Декстер телепортировался из комнаты и начал опечатывать это место тюремной печатью. Собаки, которые охраняли комплекс, также находились в бунгало, поэтому их также опечатали. Видя, как Декстер исчезает со своего места, безумный убийца был поражен и начал кричать на своих придурков, чтобы найти его. Но еще до того, как дураки смогли сойти с места, Декстер снова появился на том же месте, откуда исчез. Теперь безумный убийца стал немного насторожен и спросил: «Куда ты ходил и что ты делал?» «Ничего такого, о чем ты должен заботиться, да и должен ли ты?» — сказал Декстер и спросил одновременно уверенным голосом: «Чего вы, собаки, ждете? Стреляйте!» Безумный убийца крикнул своим дуракам, и его дураки начали стрелять в Декстера. Но Декстер стоял на месте и использовал две катаны и отклонил ими все пули, нацеленные на него, и, наконец, когда выстрелы закончились, Декстер просто стоял на своем месте, на нем не было ни одной царапины. В конце концов, его не просто так называли демоном-двойником. Увидев это, все были удивлены и поспешили перезарядить свое оружие, но Декстер не дал им никакого шанса. Используя свою скорость, он появился сзади каждого врага и сломал их позвоночники, оставив их парализованными на земле. Увидев это, безумный убийца был шокирован и побежал к коридору, но Декстер появился позади него и схватил его за шею, затем потянул назад, бросив на пол, а затем медленно начал приближаться к нему. «Эй, не подходи ближе, если ты что-то сделаешь со мной, мистер Киани отпустит тебя». Сказав это, он вытащил откуда-то пустынного орла и начал стрелять в него с закрытыми глазами. Затем он услышал стук и начал смеяться. «Теперь ты видишь, что получаешь за то, что связался со мной». Но Декстер вытащил одного из его орлов, в доли секунды использовав его в качестве мясного щита. Увидев это, безумный убийца снова был шокирован и начал стрелять, но пистолет был пуст. «Эй, пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня, пожалуйста. Я мог бы сделать что-нибудь для тебя. У меня много связей, и они могут пригодиться». Безумный убийца говорил дрожащим голосом. «Ха, зачем я буду убивать тебя, когда ты мог быть более полезным для меня, когда ты жив?» — сказал Декстер с холодной улыбкой, но никто не мог видеть это, поскольку его лицо было покрыто маской. «Ха, я знал, что ты поймешь, ведь мы в одной профессии», — сказал безумный убийца со смехом. «Конечно», — сказал Декстер, протягивая ему руку, чтобы встать. Когда безумный убийца встал со своего места, он довольно рассмеялся, но поперхнулся собственной слюной, когда услышал следующее предложение. «Но, когда я закончу с тобой, ты почувствуешь, что было бы лучше, если бы я убил тебя», — сказал Декстер низким голосом, ведь живые экземпляры для эксперимента теперь были для него редкостью. Затем он отрезал все его сухожилия, сломал кусок позвоночника, положил его на стул перед компьютером и начал гипноз. Он был психологом высшего класса и в прошлой жизни, и гипноз был главным оружием в его руке. Именно так он мог выполнять большинство своих миссий. Он поместил его в свой собственный мир, и жестокие поступки, которые он совершил, были сделаны им самим в его уме. Безумный убийца начал кричать, но Декстер наложил на него глушащую печать и сказал: «Каждый день ты будешь чувствовать ту же боль, которую ты причинил тем девочкам, пока живешь, теперь наслаждайся». Затем он оставил его на стуле. Умрет ли он или будет спасен, будет зависеть от его удачи. Затем он снова вошел в камеру и сказал: «Теперь ты свободен, иди и реинкарнируйся, эта жизнь не имеет для тебя никакой ценности». Он услышал слабое «спасибо» и почувствовал, как положительная энергия входит в его тело. Он просто улыбнулся и ушел, чтобы позаботиться обо всех остальных головорезах. Он сделал то же самое с головорезами, которые были на полу. Он отрезал все их сухожилия и наложил на них гипнотическую печать, чтобы они также чувствовали боль их преступления, и он сделал то же самое для всех гуннов в бунгало, но собак он поместил в спящего котика, а затем запечатал в их уме, что тот, кто разбудит их, будет запечатлен как их хозяин. В конце концов, животные не причиняют вреда по своей воле, они будут делать то, что они обучены делать. Затем он телепортировался из этого места, снимая печать, потом переместился в свое укрытие и переоделся. После этого он направился в соседний отель, чтобы отдохнуть. Он использовал почти всю свою магическую силу, и эта гипнотическая печать нанесла большой урон его менталитету. Как только он достиг своей комнаты, он упал на кровать и уснул. Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 19. Встреча. И утром следующего дня, когда солнце начало подниматься по небу, его лучи попали в щель занавеса, и они окрасили комнату в нежный цвет. Декстер медленно открыл глаза и долго зевал, пока лежал на кровати. Затем он медленно встал с кровати, поправляя одежду. Прошло много времени с тех пор, как он исчерпал себя, и это было хорошо. Он открыл окно над кроватью и глубоко вздохнул, глядя на улицу. Это было в начале апреля, и на листьях и траве все еще можно было увидеть небольшое количество росы. Птицы щебетали, и он наслаждался моментом покоя. Затем он пошел в ванную и через несколько минут вышел в свежем виде. У него было много планов на сегодня. Он заказал завтрак для 9 человек в свою комнату, и после нескольких минут ожидания официант пришел с тележкой, наполненный завтраком. Декстер помог ему завести ее внутрь и заплатил на месте за завтрак. Затем он сделал комнату звукоизолирующей и повесил на дверь табличку «Не беспокоить». Комната была довольно большой, квадратной формы, ее дверь находилась перед кроватью, кровать была достаточно большой, чтобы вместить до 4 человек, а за кроватью было огромное окно на стене, которое было открыто в данный момент. У него был стол и 2 стула с правой стороны, а с левой стороны маленький столик с лампой. Ванная была также была слева. Затем Декстер вытащил 4 девушек из своего кольца и начал лечить их магией. У них у всех были шрамы на теле, поэтому Декстер исцелил их, каждую из 4 человек, и, наконец, когда он закончил, у них всех была целая кожа на теле. Он положил 4 на кровать, вынул коврик и положил оставшиеся 4 на пол. После процедуры они начали просыпаться одна за другой. Первой проснулась девушка с тяжелыми цепями со светлыми волосами, стала осматриваться и, увидев человека в маске, начала пристально смотреть на него. После этого все остальные тоже проснулись и оглянулись. Наконец, они увидели Декстера, сидящего на стуле, и все смотрели на него, но он был в маске. Девушка, которая обратилась за помощью, посмотрела на него и, кланяясь, сказала: «Спасибо, что спасли нас», и все остальные последовали ее примеру. «Хорошо, но вы все должно быть голодны, поэтому сначала завтракать», сказал Декстер, указывая на тележку, которая была загружена едой. Видя это, у всех девушек слюни потекли, и все они напали на еду, не беспокоясь ни о чем, и в течение нескольких минут тележка была пуста, и на их лицах была довольная улыбка. После того, как всех покормили и напоили, они наконец-то посмотрели на себя и, увидев свой грязный вид, все они смутились и покраснели. Декстер указал на ванную, и они побежали к ней. Но от того, что они были маленькими, ванну принимали парами, и через несколько часов все они были чистыми и одеты в одежду, которую Декстер достал для них. Хотя одежда не очень подходила им и была в некоторой степени потрепана, она укрывала их тело, тем не менее, он купил несколько вещей для них, для Шури, Акина и Цубаки, если им понадобится на случай побега. Они все сели и снова поблагодарили его за помощь. «Итак, что вы собираетесь делать теперь?» – спросил Декстер, сцепив пальцы и глядя на них всех. «Вам не нужно беспокоиться, но не могли бы вы дать нам телефон, чтобы мы могли позвонить? У всех нас достаточно хороший опыт», – сказала зрелая японская красавица и продолжила. «И можем ли мы узнать имя нашего спасителя?» «Ну, я не хочу больше ввязываться в это дело. У тебя может быть телефон, но я уйду после этого». Декстер немного подумал и протянул ей телефон, который он взял у босса банды. «Вы могли бы, по крайней мере, дать нам знать имя нашего спасителя», сказала молодая двушка, которая первой обратилась за помощью, и все остальные согласились, кроме блондинки, которая все еще смотрела на него. «Извините, я хочу вести нормальную жизнь, и я уверен, что мы никогда не увидимся. Поэтому, пожалуйста, не ставьте меня в тупик», сказал Декстер, глядя на молодую девушку и, услышав это, они почувствовали себя несколько подавленными. После звонка через несколько минут он слышал шум внизу, поэтому быстро попытался выбраться из окна, но белокурая девушка поймала его, и они оба выпрыгнули вместе. «Почему ты держишь меня?» – спросил Декстер, чувствуя раздражение, и он телепортировался, и был потрясен, обнаружив себя в 100 метрах от своей отметки. Поэтому он поспешно контролировал свои силы, а затем снова телепортировался на вершину здания, и это заставило белокурую девушку упасть на пол. Затем Декстер начал проверять свою силу, а белокурая девушка лежала на полу, все еще глядя на него. Он был поражен, обнаружив, что прорвался на 5-ю позицию, и это его обрадовало, и он начал смеяться. Декстер контролировал свои эмоции и спросил белокурую девушку: «Итак, что вы хотите от меня, леди? Вы тот, кого называют Декстер Ворлд?» — спросила блондинка. Услышав это, Декстер потерял дар речи. Он раскрыл свое намерение убивать, которое он приобрел в своей прошлой жизни, и начал ослаблять давление на нее. Это сделало девушку безмолвной, так как ей было трудно дышать. «Не я имею в виду никакого вреда, но Декстер не убрал свое давление и намерение убить, а вместо этого увеличил его». Девушка поспешно применила свою способность преображения и отскочила назад. Но, увидев ее, теперь настала очередь Декстера потерять дар речи. У нее были пара кошачьих ушей и хвост. Они были золотистого цвета, и ее фигура начала расти. Ее грудь тоже сильно увеличилась, и ее тон также начал меняться. «Ня, я не имел в виду вред, ня», — сказала Никомата во время мурлыканья. Услышав это, Декстер наконец отказался от своих намерений, поскольку он хотел схватить ее уши и хвосты и посмотреть, Каково это? Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк. И тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 20. Встреча 2. Так скажите мне, почему вы цеплялись за меня и откуда знаете мое имя, когда я сделал все, чтобы никто не мог знать обо мне? Спросил Декстер, выпрямляясь. Это не похоже, что я знаю твое имя. Ну, я знаю твое имя, но я не знаю тебя. Это был наш провидец, который знал и послал меня найти тебя, сказала Никомата, возвращаясь к своей первоначальной форме. Итак, как вы меня нашли, когда я спрятал все о себе? Снова спросил Декстер. Да, ты сделал это и сделал так тщательно, я даже не чувствовала ни тебя, ни твоей магии, я могла видеть тебя, но, когда я пытаюсь почувствовать тебя, как будто никого нет, ты даже спрятал свое лицо, а также ты изменил свой голос. Так что я знала, что это был единственный шанс, который у меня был, чтобы заполучить тебя. Поэтому я присоединилась к тебе, когда ты пытался сбежать, ответила Никомата. Тогда как ты узнала, что я не убью тебя? Снова спросил Декстер. Ну, я просто воспользовалась своим шансом, наш провидец дал мне предмет, который будет светиться и обнаруживать тебя, когда ты рядом. Я была в этом городе уже несколько дней, но я все еще не могла найти тебя, и я осталась без денег. Поэтому я поехала в бедный район, чтобы жить с оставшимися деньгами, и у меня была бедная пара, которая была достаточно любезна, чтобы одолжить мне комнату, но почему-то брат босса напал на меня и попытался меня похитить, поэтому мне пришлось убить его, и мне не позволяли использовать магию, пока я не найду тебя, но после этого инцидента банда нашла меня, а затем угрожала мне жизнью бедной пары, у которой я жила. Поэтому у меня не было возможности сражаться, но единственный способ спасти их – это сдаться. Тогда босс приковал меня цепью как пример для других и собирался убить меня медленно, но когда я собиралась сдаться, предмет начал светиться и, используя мои оставшиеся силы, я крикнула, и, к счастью, вы пришли и спасли нас всех. «Спасибо, что спасли нас», — сказала она, кланяясь. Услышав ее, Декстер пытался переварить всю информацию и пришел к выводу, что в этом мире он не может быть скрыт от всех, независимо от того, что он сделал, и кто-то найдет его, он укрепляет свою решимость стать сильнее, поскольку как можно скорее, или это действительно вызовет проблемы для него. «Ты слушаешь?» — спросила Никомата, когда она увидела, что он думает. «Да, конечно». «Так кто вы, Никомата, и чего от меня хочет так называемый провидец?» — спросил Декстер, выходя из своего внутреннего мира. «Буху, я не Никомата, я не Кашоу, я сильнее Никоматы», — ответила Никашоу обиженно. «Хорошо, хорошо, моя ошибка, так что мисс Никашоу, что вы хотите от меня?» — спросил Декстер, пожимая плечами. Тебе не нужно называть меня мисс Никашоу, у меня есть имя». «Я Валера», — ответила Валера раздраженным тоном. «Хорошо, мисс Валера, что вы хотите от меня, и я больше не буду повторяться», — сказал Декстер таким же раздраженным тоном и мыслью. «Вы дошкольник, чтобы издавать такие звуки». Затем вдруг Валера начала светиться, и над ее головой засиял камень, он был прозрачным и сиял белым светом. Он начал парить перед Декстером, но Валера упала и потеряла сознание. Увидев это, Декстер посмотрел на нее, но голос прервал его. «Не волнуйся, она скоро будет в порядке, когда камень использует всю свою магию, и, пожалуйста, держи камень, пока я буду говорить с тобой, камень не сможет оставаться здесь долго», — сказал голос. «Итак, я думаю, что вы провидец», — спросил Декстер с небольшой осторожностью. «Да, пожалуйста, поторопись», — торопливо сказал провидец. Подумав некоторое время, Декстер наконец поймал прозрачный камень, и его разум погрузился в камень. Декстер был действительно поражен этой силой и начал смотреть вокруг, но это было прозрачное пространство, и он мог видеть свое тело, держащееся за камень. В это время кто-то другой начал проявляться перед ним. Это было поначалу прозрачное тело, но оно начало обретать форму и, наконец, через несколько мгновений перед ним появились обнаженные красивые каштановые волосы, коричневая кошка с ушами и Никашоу с хвостом. «Привет, мистер Декстер, мы наконец встретились», — сказал провидец, и Декстер был ошеломлен ее красотой, а также ее очарованием. И следует знать, что он был убийцей, которому дали курс противостоять чарам, и он был невосприимчив к ним в своем предыдущем мире. Наконец, он вышел из оцепенения и покраснел. «Почему ты голая?» «Ну, ты тоже, и мне нравится то, что я вижу, а тебе?» — сказал провидец дразнящим тоном. Услышав ее, Декстер наконец смог вырваться из этого мышления и стал серьезным. «Так как ты узнал обо мне, меня зовут провидец, и я могу смотреть в будущее. Ну, я мог догадаться об этом, но как ты узнал обо мне, ведь никто не должен знать обо мне?» — серьезно спросил Декстер. «Спокойно, я расскажу вам об этом, но у вас есть время, чтобы послушать это?» — спросил провидец и также стал серьезным. «Ну, у меня есть время, так что продолжайте. Это началось несколько десятилетий назад, когда я приобрел эту силу. Я мог видеть будущее, и то, что я узнал о будущем моего клана, поразило меня до глубины души. Я увидел, как тела членов моего клана повсюду лежат безжизненно на твердой земле, и некому похоронить или сжечь их. Я видел на их лицах боль и беспомощность, я видел детей, не знающих, где находятся их родители и какое будущее ожидает их. Я мог видеть, как Никомата была проституткой, и чувствовать ее разочарование, когда она не могла решить свою собственную жизнь и смерть. Я чувствовал боль, которую она испытывала, когда она рожала, не зная, кто отец ребенка или что будет в будущем. Надеясь на такого ребенка, я всегда чувствую смерть для моего клана. В то время я был очень расстроен, потому что, похоже, у нас нет выхода, независимо от того, сколько путей я выберу, независимо от того, куда я шел. Я всегда мог видеть, как дьяволы пожирают себя и свой клан. В то время я начал искать будущее для своего клана в надежде на чудо. Медленно прошло время, но ничего не изменилось. Казалось, что все двери были закрыты для нас, и у меня не было сил изменить это. Поэтому я всегда буду погружаться в будущее, чтобы найти выход для своего клана. Но несколько месяцев назад произошло чудо, и будущее показало мне тебя спасителем моего клана. Но я смог увидеть только несколько моментов твоей жизни. Я не смог увидеть твое лицо или узнать твое имя. Наконец я узнал о вашем имени несколько недель назад, когда женщина называла ваше имя, когда вы тренировались. Наконец, узнав об этом, я хотел просить вас о помощи, но понял, что мне нечего вам предложить. В этот момент провидец остановил свою историю и посмотрел прямо в глаза Декстеру, и Декстер смог увидеть надежду на жизнь, надежду на лучшее будущее, и он также смог увидеть в них беспомощность и разочарование. Провидец сказал: «Итак, я пришел к выводу, что могу предложить вам только себя и свой клан, но вам придется дать клятву, что вы позаботитесь о них со всей своей силой. Я знаю, что у мужчин особая любовь к никоматам, и из того, что я видела вас, вы не оскорбляете женщин. Итак, Декстер Ворлд, я хотел бы спросить, вы готовы связать судьбу моего клана со своим? Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк. И тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 21. Судьба. Так ты бы хотел сплести свою судьбу с нашей? — провидец спросил с надеждой в глазах. Но услышав это, Декстер был ошеломлен, его глаза горели, он был взволнован. «Судьба – это таинственная и мощная энергия. Но что я могу поделать? Я всего лишь простой человек», – сказал Декстер с легким опасением. Услышав этот вопрос, провидец был поражен. Он подумал, что Декстер воспользуется случаем, чтобы получить так много никоматов, но он ошибался, поэтому он сказал: «Вы ненормальный человек, и я это знаю». После некоторого ожидания, в течение которого Декстер размышлял, а провидец смотрел на него, Декстер спросил: «Что вы подразумеваете под переплетением своей веры с моей? Я не слишком хорошо разбираюсь в работе веры. Короче говоря, мы станем вашими подчиненными. Независимо от того, сколько никоматов разбросано по всему подземному или любому миру, у вас будет шанс вызвать их, но только один раз для каждого. Вы будете связаны с ними духовно. Вы можете найти все из них независимо от того, где они находятся после того, как наши судьбы объединены», — сказал провидец с надеждой. «Но согласятся ли они присоединиться ко мне? Они не знают меня, они не видели меня, они даже не знают обо мне. Даже если мы связаны судьбой, действительно ли они последуют за мной?» «Да, они последуют, как если бы судьбы соединились. Они увидят вас своим правителем. Так работает фракция Йокаев. Как только судьба связана, им нужно подчиняться приказу, Независимо от того, кем он является, это также является причиной того, почему клан Никомата не смог отказаться, когда преступный мир и фракция Йокаев подписали контракт, а клан Никомата был вынужден переместиться в подземный мир. Но сейчас мы свободны от судьбы других, но наша собственная судьба мрачна, и только вы, наша надежда. Подумав немного, Декстер сказал, другими словами, они будут моими подчиненными и не причинят мне вреда, независимо от того, что я им скажу. Да провидец, дал короткий ответ. Декстер кивнул головой, и провидец, увидев это, улыбнулся красивой улыбкой. Хорошо, у нас нет времени, поэтому я оглашу контракт. Я Сара, провидец клана Никомата и нынешний глава, заявляю, что с этого момента мы всегда будем служить господину Декстеру в качестве нашего хозяина. Я носитель судьбы всех Никоматов, теперь передаю свои права и нить судьбы клана Никомата нашему мастеру. Затем провидец Сара превратилась в большую белую нить, похожую на ДНК, и эта нить соединилась с Декстером. Как только это произошло, он почувствовал всех Никоматов по всему миру, и все Никоматы тоже почувствовали изменения. Они все встали на колени и повторили клятву всегда следовать за ним. В это время Курака и Широни тоже почувствовали разницу и знали, что их судьба изменилась. Они тоже чувствуют себя на коленях и рыдают. Декстер мог отчетливо чувствовать их, пока они не обращены к дьяволу. Почувствовав их всех, Декстер заявил авторитетным голосом. «Для всех Никоматов, я ваш новый хозяин. С этого дня вы все принадлежите мне и являетесь моей семьей. И с этого дня никто не сможет запугать вас, я вызову всех вас ко мне через 3 дня. Если кто-то из вас недоволен этим, те могут проигнорировать вызов и жить так, как вы живете. Хотя вы не знаете обо мне много, но я просто скажу это. С этого дня ваш клан не будет рассматриваться как раб кого-либо. Вы станете моей семьей, а я надежно защищаю свою семью. Кроме того, я не знаю, как выразить свои чувства словами, поэтому я просто передам свои чувства вам. Надеюсь, вы, ребята, ответите на мой вызов». Затем он передал чувства защиты, а также дома для них. «Хотя я не очень хорошо разбираюсь в словах, я просто хочу сказать вам, что, хотя я не знаю, как любить, я знаю, как заботиться. Вот и все. Мастер, так как провидец выбрал вас, мы будем следовать его воле», сказал кто-то из села Никомата. «Да, мы верим в него, поэтому мы также верим его решению. Да, мы будем вам верить, но, если вы хотите меня, вам придется доказать, что вы достойны», сказал резкий голос. И вокруг были похожие бормотания. «Мой клан, я знаю, что я сделал, и ты не будешь недоволен, когда встретишь его, уверяю тебя, потому что веры никогда не ошибаются». Сара сказала во всех их умах, «Мастер, не могли бы вы вызвать меня прямо сейчас? Мне нужно присоединиться к другому моему телу». Голос прозвучал в его голове. «Вы Валера?» – спросил Декстер. «Да, я», – ответил Валера. «Хорошо, я призову тебя», – Декстер ответил, и, наконец, кристалл исчез, и он вернулся в свое тело. «Излишняя энергия судьбы поглощает и поздравляет с получением первого легиона. Я думал, у меня нет и...» сказал Декстер вслух, но никто не ответил, поэтому Декстер просто проигнорировал это, а затем начал вызывать Валеру. Немного сконцентрировавшись, он смог определить ее местонахождение в соседнем городе, а затем позвал ее. «Валера, я, твой хозяин, призываю тебя выйти и дать клятву». Затем перед ним появился волшебный круг, и из него вышла зрелая красавица. Она подошла к своему коллеге, и часть начала сливаться с ней. Через несколько мгновений перед ним встала только одна Валера. Она встала на одно колено и сказала, «Я, Валера, принимаю тебя как своего хозяина и с этого дня буду служить тебе всем сердцем». Затем шар судьбы выделяется из Декстера и начинает связывать ее в ярком свете. Теперь он мог чувствовать всю ее сущность, ее мысли, ее чувства всего. Поэтому он знал, почему она это сделала. Это была ее уникальная способность, и она не была уверена, что он будет достоин контракта. Декстер был поражен, в этом сильном чувстве он подошел к ней, помог ей подняться на ноги и сказал с улыбкой, «С этого момента ты будешь моей первой семьей Никомата». Затем он посмотрел ей в глаза, большие и коричневые, и сказал, «Рад, что вы в команде». «Спасибо, господин, я не подведу вас, и мне жаль, что я сомневаюсь в провидце», сказала Валера со слезами на глазах. «Не беспокойтесь о мелких деталях, давай пойдем». «Этот свет должен был кого-то насторожить», сказал Декстер, спрыгнул со здания, и Валера последовал за ним. «Хочешь больше глав?» Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 22. Синдзюцу и Йодзюцу. После благополучной посадки на землю Декстер снял маску и переместился в ближайший центр караоке и забронировал номер на двоих. Ему дали номер комнаты у стойки, и рабочий отвел их в комнату через коридор. Такие места, как правило, используют любовники, поэтому было безопасно для частного разговора. После входа в комнату Декстер заказал еду и напитки для них обоих. Тем временем Валера следовала за ним, не задавая никаких вопросов, но когда она вошла в коридор, она была действительно очарована автоматом по производству газированной воды, который был установлен в коридоре, поэтому он оставил ее поиграть с ним и через несколько мгновений, когда она вошла в комнату, у нее были звезды в ее глазах, поскольку она смотрела на все с любопытством ребенка и начала задавать вопросы обо всем, поэтому Декстер терпеливо объяснил ей все и вся. Узнав об этом месте от своего учителя, она начала петь, и Декстер наблюдал за возбужденной кошечкой, перекусывая. Через час она, наконец, немного успокоилась, чувствуя себя голодной, поэтому подошла к столу и начала смотреть на блюдо, сглатывая слюну, так что Декстер усмехнулся и сказал: «Помоги себе, не стесняйся». Услышав главные слова, она напала на всех и вся и начала есть пищу, как будто она давно не ела. В одной руке у нее была картошка фри, а в другой – гамбургер, и она запивала ароматизированной газировкой. Это продолжалось какое-то время, и, наконец, когда она наелась, на столе ничего не осталось. Теперь она чувствовала себя проснувшейся от своего показа перед своим хозяином, увидела, что Декстер только посмеивался. Затем Декстер создал вокруг них щит, чтобы их разговор не был услышан. «Значит, Валера хочет рассказать мне о тебе и твоем клане?» – спросил Декстер. «Да, мастер, наш клан был главной силой в мире Йокаев. Во время войны мы убили множество демонов и падших ангелов, которые пришли на наш путь. После того, как война была улажена из трех фракций, была создана политика, не связанная с войной. Между ними пришли новые короли дьяволов, чтобы подписать контракт с кланом Йокаев, и наш клан был взят в качестве выкупа, и немногие полномочия были даны взамен Йокаев». После паузы в течение нескольких минут она продолжила: «После того, как мы попали в подземный мир, нам дали отдельную землю с наименее плодородной почвой, и поскольку энергия в подземном мире была не так чиста, как земля, это привело к потере наших сил. Через столетие, когда наша сила была слаба, дьяволы начали нападать и похищать нас, поэтому глава деревни того времени начал убивать дьяволов, что привело к гневу дьяволов, и они усилили свою атаку, и было время, когда мы даже не могли выйти из деревни. Это привело к тому, что мы голодали в деревне. В это время пришел король-дьявол по имени Фальбиум Асмодей и остановил это, но мы все равно подвергались нападениям, и похищения не прекращались, что приводило к сокращению нашего населения. Как вы знаете или не знаете, но нам нужно совокупиться с человеком мужского пола, чтобы произвести потомство, а ворота переноса строго контролировались дьяволами, и с нас взимали бы очень высокую цену за перенос. Это также привело к снижению населения, которое немногие из нас смогли перенести. Наконец, когда появился провидец, он начал находить кого-то, кто мог бы изменить нашу судьбу, и мы встретились с вами. Что касается моей силы, то это уникальная сила, которую я получила, когда стала двушерстным Никашоу, но иногда она нестабильна, а иногда менялась и личность моей другой части. Как вы видели, она иногда была немного детской. Услышав это, Декстер задумался и начал подсчитывать количество никоматов по своей связи, и, наконец, он смог насчитать около 108, включая Валеру. «Валера, сядь рядом со мной», — сказал Декстер, подзывая ее рукой. Услышав это, Валера была поражена, а затем подошла к нему с красным лицом. «Учитель, пожалуйста, будьте нежны, это мой первый раз», — сказала Валера застенчивым голосом. Декстер щелкнул ее по лбу. «Что ты думаешь, что ты непослушный котенок?» После щелчка Валера посмотрел на него водянистыми глазами, прикрывая лоб обеими руками. Затем Декстер положил руку ей на голову и начал копировать ее способности и знания о синдзюцу и йодзюцу. Синдзюцу отличается от магии колдовства, поскольку зависит от чакры или ки. Это сила, которая течет в духе. Эту силу также можно назвать жизненной силой, хотя она и не имела прямой разрушительной силы, но с ее помощью любой сможет читать ауру и движение с большей точностью. Тем не менее, у нее есть фатальный недостаток, поскольку она может также принимать злобные и злые намерения и, если кто-то использует ее неправильно, это может привести к порче пользователя. Используя синдзюцу, можно укрепить внешнее и внутреннее тело, а также вызвать расцвет или увядание растительности. Он также обладает целебным свойством, так как способен исцелять физическое и психическое состояние. Йодзюцу – это форма заклинаний йокаев, уникальная для йокаев. Это способность разыгрывать как наступательные, так и защитные заклинания. Это также может создавать и контролировать иллюзии. Он также обладает способностью производить ядовитый туман, который эффективен только против определенных рас, таких как йокай, дьяволы, ангелы или падшие ангелы. Затем Декстер закрыл глаза и начал размышлять о своих выводах. Все это время они сидели рядом, и Валера начала немного ерзать, но Декстер проигнорировал ее, поскольку он все еще размышлял с закрытыми глазами, и было около 4:30 вечера, когда он открыл глаза после того, как переварил и немного их улучшил. Как только он открыл глаза, он почувствовал, как вибрирует его телефон, в котором только Шури находится ВКонтакте, поэтому он поспешно поднял его с улыбкой, но прежде чем он смог что-то сказать, он услышал: «Декстер, помоги», и линия была отключена. Декстер был действительно поражен и рассержен теперь, когда комната наполнилась убийственными намерениями, и Валера почувствовала, что она перед неукротимым животным. Декстер видел несколько пропущенных звонков, и это началось 10 минут назад. Декстер снова закрыл глаза, и в его сознании появилась карта, на которой было показано расположение Шури, Акина и Цубаки. Они были возле заброшенного здания примерно в 15 км от его местонахождения. «Валера, оставайся здесь и не выходи, ты можешь заказать все, что тебе нужно, мне нужно кое о чем позаботиться», сказал Декстер и, не дожидаясь ответа, положил на стол несколько тысяч йен и вышел из комнаты, оставив позади испуганную Валеру. «Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше». Лайк. Глава 23. Отчаяние. Покинув испуганную Валеру, Декстер вышел из здания, сняв гравитационную печать и начал двигаться в направлении девушек. Декстер двигался со скоростью 300 м, используя ноги и 200 м каждую секунду, используя магию телепортации. Он был на месте в течение 30 сек. Когда он добрался до места, оно было закрыто магическим барьером, чтобы никто не мог войти в это место, и никто не знал, что происходит внутри. Декстер использовал космическую магию и сосредоточил ее на своем кулаке, отведя назад кулак. Он ударил по барьеру изо всех сил, и в барьере было создано отверстие размером с человека. Декстер телепортировался внутрь и был потрясен, увидев барьер, покрывающий девушку, пронизанную трещинами, и еще одним ударом он сломался и даже мог убить присутствующего внутри, и он мог видеть, как падший ангел использует всю свою силу для следующего удара с радостью в его глазах. Прежде чем барьер сломался, Декстер вошел внутрь и накрыл их рукой, когда его спина была обращена к падшему ангелу. Затем раздался грохочущий звук, и удар коснулся спины Декстера, и они вылетели вперед. Для Шури был обычный день, она встала рано утром, а затем сделала предварительную подготовку к бентосу для девочек. Это был второй день с тех пор, как Декстер оставил ее во главе, и она хотела хорошо заботиться о девочках, в его отсутствии. Она разбудила девочек в 8:30, затем помогла им принять ванну, пришла на кухню и начала готовить завтрак и бенту для девочек. Через 20 минут вышли девочки в форме, а затем Шури помогла им завязать волосы, которые хорошо росли. Позаботившись обо всем, она подала им завтрак, и они все съели его, как семья, в то время как Цубаки и Акина жаловались, что они скучали по их аничан. Заботясь о девочках, она отвела их в школу и вернулась. Она начала смотреть телевизор и пообедала, а затем снова подождала, когда пройдет время, чтобы вернуть девочек из школы. Это был скучный день для нее. Обычно в это время Декстер тренировался, и она следила за ним, наблюдая, как он тренируется. Вспоминая те времена, она улыбалась и, наконец, было 3:45 вечера, поэтому она вышла из дома, надежно заперев его. Она добралась до школы незадолго до последнего звонка и через несколько минут она увидела, как Цубаки и Акино выходили со своими маленькими друзьями. Видя эту радостную картину, она непроизвольно улыбнулась и помахала девочкам, которые подходили к ней с улыбкой. «Ну, хорошо, хорошо, у вас, Зудов, вполне полноценная жизнь, не так ли?» — сказал мужчина за спиной, и она замерла. «Следуй за мной с этими маленькими Зудами, и я не буду убивать всю эту школу», — мужчина сказал и повернулся, увидев, как Шури кивает. Шури взяла обеих девочек за руки и последовала за мужчиной. «Мама, куда мы идем?» — спросила Акино в недоумении. «Мы узнаем через некоторое время, дорогая», — спокойно сказала Шури, но ее сердце билось быстро, и она нервничала. Наконец, через 15 минут прогулки они добрались до заброшенного здания. «Ха-ха-ха-ха, наконец-то я смог получить свою награду», — сказал человек, превращаясь в падшего ангела. Видеть это Цубаки было страшно, и Акино была поражена, а у Шури было тяжело на сердце. «Вы, ребята, должны умереть за мою награду. Некоторые в Цкер просто убили мои деньги, делая парней, и мне нужны деньги. Я приехал в этот город, чтобы расследовать их смерти, но не смог найти убийцу, поэтому я был в депрессии. Так сильно расстроен, но посмотри, что принесла мне удача». Я не смог скрыть свое удивление, когда обнаружил, что у нее был зуд падшего ангела, — сказал падший ангел с безумной темной улыбкой. «Эй, ты страшный парень, ты знаешь моего отца?» — спросила Акино с надеждой. «Эх, ты не знаешь своего отца, ты ребенок зуд», — сказал падший ангел. «Я знаю моего отца, его зовут Баракель», — Акино сказала с гордостью. «И он спасет нас, так что забудь о том, чтобы убить нас. Ха-ха-ха-ха, если бы он мог спасти тебя, тогда он бы уже пришел и спас тебя. Ты зуд, девочка», — сказал падший ангел и продолжил. «Даже если я убью тебя, он не сможет причинить мне вреда, мы из разных фракций, и не похоже, что твоя мама тоже. Пожалуйста, только у меня есть щедрость, не так ли? Убейте меня, но, пожалуйста, пощадите девочек. Я вас умоляю», — сказала Шури плачущим голосом. Она понимала яснее, чем кто-либо, что он, Баракель, никогда не придет, чтобы спасти их. Подумав немного, падший ангел сказал: «Хорошо, я просто убью тебя и пощажу этих девочек. Теперь иди вперед, чтобы я мог убить тебя. Мама, не уходи, отец спасет нас, я знаю, что он обязательно придет, чтобы спасти нас», — сказала Акино, цепляясь за свою маму. «Да, тетя Шури, не уходи, Аничан, несомненно, спасет нас, он очень силен», — сказала Цубаки. Все это время она верила в ее Аничан. «Не волнуйтесь, девочки, когда я уйду, я знаю, что Декстер позаботится о вас», — сказав это, Шури поцеловала обеих девочек в последний раз, в то время как девочки пытались обнять ее, но они были маленькими и не имели сил, когда говорили: «Мама, тетя, не уходи, пожалуйста». Видя, что они такие цепкие, Шури ударила девочек, которые, наконец, отпустили ее после пощечины. Посмотрев в последний раз на них, она повернулась и пошла к падшему ангелу. В то время как девочки смотрели, как она идет со слезами на глазах: «Похоже, твоя драма закончилась, я собираюсь убить тебя медленно, чтобы девочки могли видеть и впали в отчаяние», — сказал падший ангел с садистской улыбкой. Тело Шури было холодным, и ее душа была в отчаянии. Когда падший ангел создал свой меч света и поднял руку, чтобы ударить, она закрыла глаза, и слезы упали из ее глаз. «Декстер, пожалуйста, позаботься о девочках, я не могу жить и заботиться о тебе с этого момента и благодарить тебя за заботу. Это был самый счастливый месяц в моей жизни», — пробормотала она и ждала, пока меч пройдет сквозь нее. «Если бы у вас был ваш последний монолог, не волнуйтесь, я не убью вас одним ударом, я сначала порежу ваши пальцы, затем руку, затем пальцы ваших ног, затем ваши ноги и, наконец, когда вы будете только головой и телом, тогда я извлеку ваше сердце», — падший ангел сказал садистским голосом. «Но не волнуйтесь, я не убью этих девочек, потому что я всегда сдерживаю свое слово». Услышав это, Шури была в отчаянии из-за девочек и их психики. Когда они увидят, как ее так жестоко убили, услышав падшего ангела, девочки заплакали сильнее. «Теперь покажи мне свои руки», — повелел падший ангел, и Шури почувствовал, что неизбежное наступило. Она медленно подняла руку и поднесла ее к падшему ангелу. Падший ангел наконец выпустил свой меч, но, прежде чем меч успел коснуться ее, она была окутана защитным барьером, и три предмета, которые были подарены Декстером, начали светиться и резонировать друг с другом. Наконец, они покрыли их в три слоя защиты. Шури пришла в себя и поспешно побежала к девочкам, и защитный барьер покрыл всех троих и стал крепким. Она знала о барьере, и о том, что чем ближе кто-то к барьеру, тем он сильнее. Увидев это, падший ангел взбесился и начал их проклинать, но Шури не обращала на него внимания. Она поспешно взяла трубку, которую дал ей Декстер, и начала звонить, и падший ангел ударил по барьеру, говоря: «Когда я возьму тебя на руки, я покажу, что такое настоящее отчаяние». Когда Шури вернулась, девочки с плачем прижались к ней, Шури попыталась успокоить их, одновременно вызывая Декстера. Наконец, через 10 минут он взял телефон, но она смогла попросить о помощи, и только когда ударная волна повредила телефон, она снова впала в отчаяние, так как не смогла определить их местонахождение, и барьер начал трескаться. Она обняла девочек и ждала неизбежного, но, когда барьер сломался, она почувствовала, как их обняла теплая рука, и они оторвались. Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 24. Бой. Как только удар коснулся их, Декстер использовал свой импульс, чтобы развернуться в воздухе и переместить девочек на живот, пока он скользил на несколько метров назад. В замешательстве девочки посмотрели на человека, который их спас, и были ошеломлены, увидев Декстера, лежащего под ними. Увидев их удивленные лица, он улыбнулся и спросил: «Вы, девочки, в порядке?» Аничан обе девочки обняли его и плакали. «Спасибо, что спасли нас, Декстер», — сказала Шури, едва сдерживая слезы. «Кто ты, черт возьми? Как ты попал в это место? Я же поставил барьер вокруг этого места». Падший ангел продолжил свой вопрос, но Декстер просто положил их на пол и встал. Он посмотрел на падшего ангела, сузив глаза и намереваясь его убить. «Заткнись, червяк». Его намерение убить было настолько сконцентрировано, что падший ангел почувствовал, что он перед драконом, унесшим бесчисленные жизни. Он также объединил свои намерения убить с иллюзией, которую он только что изучил, хотя она не была сильной, но все же должна была удерживать падших ангелов в течение нескольких минут. «Послушай, я сказал, что Аничан придет и спасет нас», — сказала Цубаки, плача и обнимая ногу Декстера. «Да, ты говорила, Цубаки-чан. Аничан, спасибо, что спасли маму», — сказала маленькая Акина, плача и обнимая другую ногу Декстера. «Спасибо за все, Декстер, чуть не плача», — говорила Шури. Увидев их в таком состоянии, Декстер вздохнул, взял маленьких девочек, обнял их, и они начали плакать громче. Затем он посмотрел на Шури, стоявшую рядом с ним с мокрыми глазами, и тоже взял ее в свои объятия. Это сломало плотину, которую она пыталась удержать в темноте, и она тоже начала плакать, хотя и не громко, но все же он все еще чувствовал ее дрожь от страха. Все нуждаются в поддержке после трагедии, и это было очень важно для них, когда их жизнь была на грани. Поэтому Декстер крепче обнял их, потому что не знал, как их успокоить. Через минуту они перестали плакать и начали освобождаться от его объятий. Но маленькие девочки увидели кровь на своих руках и растерялись, потому что им не было больно, и они были молоды, чтобы понять все. Видя, что они успокоились, он опустил их и посмотрел на падшего ангела, который все еще был в иллюзии. У Шури не было крови в руке, когда Декстер обнимал ее, но когда Декстер уложил девочек, Шури посмотрела на них и была поражена, увидев кровь на их руках. Она поспешно вытерла их тканью, чтобы посмотреть, не ранены ли они, но кровь стерлась без каких-либо травм. Увидев это, она поспешно посмотрела на Декстера, он посмотрел на нее и улыбнулся. «Не волнуйся, все не так плохо». Шури с беспокойством посмотрела на него, и в ее сердце невольно расцвел цветок. Наконец, падший ангел вырвался из иллюзии и посмотрел на него с ненавистью. «Как ты смеешь, смиренный человек, ввести меня в иллюзию?» Видя, что он вырвался из иллюзии, Декстер двинулся вперед, оставив девочек позади, и они смогли увидеть его спину. Она была покрыта большим рубцом, из которого все еще капала кровь, и вся его спина была обожжена черным из-за удара. Увидев его спину, девочки и Шури были в ужасе, и девочки снова начали плакать. Декстер оглянулся на них и ободряюще улыбнулся. Затем он повернулся к падшему ангелу. Он был красивым парнем, но его глаза и лицо были злыми, и в настоящее время его глаза были точками из-за гнева, который заставил его выглядеть даже злым. «Почему ты напал на девочек, как они вредят тебе?» – спросил Декстер в недоумении, поскольку, согласно его пониманию, Шури и Акина не будут подвергаться нападению, пока Акина не исполнится 10 лет, а это будет еще не скоро. Услышав его вопрос, падший ангел начал смеяться и сказал: «Конечно, это из-за щедрости. У этого зуда была огромная щедрость на ее голове, и, когда я был в городе, я подумал собрать ее, вот и все». «Как вас зовут?» – спросил Декстер, злившись на оскорбление, которое он нанес Шури. «Ха-ха-ха-ха, ты будешь первым человеком, который спросил имя твоего жнеца, и, увидев, что ты смог жить после моей атаки с полной силой, я назову тебе свое имя, Кай». Кай с гордостью сказал: «Теперь ты готов умереть? Ха-ха-ха, жизнь иногда такая веселая», — сказал Декстер со смехом и слезами на глазах. «Почему вы смеетесь?» — раздраженно спросил Кай. «Ну, я убил твоих собак и оставил много магии, чтобы ты мог найти меня, но, похоже, я встречаюсь с девяткой», — сказал Декстер, все еще улыбаясь. «Это был ты, я собираюсь тебя убить», — сказал Кай, создавая легкий меч в своей руке и двигаясь вперед в атаке, увидел вдруг, что Декстер внезапно исчез со своего места и появился прямо перед Каем, чем поразил его, и, прежде чем Кай смог оправиться, он нанес правильный удар в лицо, направив его влево. «Это за то, что позвонил моей девушке Зуд». Затем он снова телепортировался и послал левый удар. «Это за нападение на них». Затем Декстер телепортировался и снова ударил его ногой, отправив его взлететь. «Это за их слезы». И, наконец, он телепортировался над ним и пнул его ногой, заставляя его рухнуть, и это за то, что напугал их. После первой же атаки Кай был беспомощен, и, прежде чем он смог оправиться от первого удара, его ударили кулаком, и снова, и снова. Это заставило девочек поболеть за Нинея Чана, и Шури посмотрела на Декстера с теплой улыбкой сквозь еще не высохшие слезы, и это выглядело как очень красивая и гармоничная сцена, в которой герой спасает красоту. Наконец, когда Декстер приземлился на пол, Кай встал с пола, покрытого черным бетоном, и посмотрел на Декстера с безумным гневом. «Я убью тебя». Казав это, Кай бросил в Декстера легкие копья, которые Декстер пронзил мечом, рубя бумагу. Увидев это, Кай начал метать копья последовательно, и Декстер продолжал рубить. Наконец, увидев, что ничего не происходит, Кай выпустил ослепительный белый свет, который мог заставить кого-либо потерять зрение, но Декстер просто закрыл глаза магией, и это никак не повлияло на него. После всего этого трюки могли работать только на арматуру. Выпустив свой свет, падший ангел начал двигаться к Шури и девушкам. «По крайней мере, я получу свою награду», — пробормотал падший ангел, делая сумасшедший рывок. «Что ты сказал?» Декстер внезапно появился рядом с ним и спросил у него в ушах, что заставило Кая потерять всю свою осанку, когда он посмотрел на Декстера, как будто он был монстром, и понял, что этот Декстер нанес ему последний удар по спине, разрезая спину и спинной мозг. Кай пронзительно вскрикнул и упал на пол, не имея возможности двигаться. Он использовал почти всю свою энергию в атаках, поэтому у него не было сока, и он даже не смог исцелить себя. Это завершило борьбу Декстера с падшим ангелом, поэтому он направился к девочкам и, внимательно глядя на них, обнял их. Подошла Шури и, глядя на него сквозь слезы, тоже обняла его. Декстер чувствовал себя действительно счастливым в тот момент, когда он сделал это для них, иначе он никогда бы не смог простить себя. Хочешь больше глав? Не будь жадиной и поставь лайк, и тогда произведение попадет в топ недели, а раз попадет в топ недели, значит, переводчик возьмется за работу с большим рвением и будет выпускать главы еще быстрее и больше. Лайк. Глава 25. Гнев Шури. Через несколько минут они успокоились, и у Цубаки на глазах появились звезды, а Акина выглядела неровно. Шури также смогла снять напряжение с помощью этого объятия. Оставив их, он повернулся к ним спиной и направился к падшему ангелу, который растянулся на груди на земле. Когда Декстер обернулся, девочки смогли увидеть спину Декстера, которая была обожжена черным из-за свойства света и одиночной косой черты, движущейся по диагонали от его плеча к нижней части другой стороны. Увидев рану, они все вздрогнули. Они могли также чувствовать боль, которую он все еще переживал.